Глава 94. Вороны из драконьей камень разносили письмо Визириса по всем уголкам Вестероса, словно снежинки. Замки, куда летели вороны, были и близки, и далеки. Всего за несколько дней первые крупные лорды получили письмо Визириса. Королевская гавань, когда самые быстрые торговые корабли, вошедшие в черную воду после снятия блокады, приблизились к королевской гавани, они были потрясены разбитыми обломками и бесчисленными телами, опутанными железными цепями, блокирующими реку выше по течению. Они не осмелились продвигаться вперед и повернули обратно один за другим, желая вернуться в Типхиты-Пойнт, чтобы оценить ситуацию, но всегда есть торговые корабли, которые не боятся смерти. Они считают, что овладели огромной тайной и стремятся поспешить в Королевскую гавань, чтобы продать информацию первой руки за большие деньги. Некоторые корабли даже были потоплены обломками кораблей на воде, пытаясь поспешить в Королевскую гавань, но это все равно не могло остановить решимость некоторых людей. Они собирались объехать Даркдиндал и поспешить в Королевскую гавань по суше. Однако в Даркдиндале эти люди были заперты военной блокадой города и не могли покинуть город, так как было разведданное, что армия Старков на севере разграбляет и атакует Даркдиндал. Были и умные люди, которые подумали о том, чтобы взять сухопутный путь с южной стороны и обойти королевский путь к королевской гавани. Однако это была территория, где войска Ланнистеров и Тиреллов очищали поле битвы. Там тела обычных солдат армии Станиса, лишенные доспехов, были разбросаны по горам и полям, и никто не занимался их захоронением. Если бы они шли туда, они бы встретили только диких собак и волков, пожирающих тела, и солдат, которые отрубали головы всем, кого видели, как побежденных солдат Станиса, в обмен на награды. Никто не слушал разведданные, звучащие как сказка. Они могли только ждать, и могли только ждать открытия пути на черной воде. И когда он наконец прошел, порт-терминал Королевской гавани был не очень дружелюбен к этим первым партиям людей, прибывших в Королевскую гавань, так как к этому времени проблема нехватки снабжения в осаде Королевской гавани была решена, и эти торговые корабли, стремящиеся в Королевскую гавань для получения военных прибылей, были строго проверены, и вороны всегда идут быстрее людей. Когда вороны из драконьей камень прибыли в Королевскую гавань, люди все еще обсуждали землетрясением битву на Черной реке 10 дней назад. Призрак лорда Ринли, появившийся на поле боя, могучие армии Ланнистеров и Тиреллов, грузовики с провизией, которые Тиреллы привезли из Хайгардена, и предстоящую свадьбу Джоффри и Маргери. Вся Королевская гавань была в состоянии экстаза, который длился более 10 дней. Великий мистер Питиас не был исключением. Великий мистер, который не смог отстоять беспристрастные политические идеи мистеров и был предан лорду Тайвину и семье Ланнистеров, имел счастливый конец в эти дни. Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Тирион бросил его в черную камеру Красного замка, потому что он уведомил Серсию, но теперь, как только Тайвин прибыл, он выпустил его из черной камеры и восстановил на посту. Хотя он потерял свою красивую бороду и много пострадал в черной камере, его тело стало очень слабым, и он выглядел изможденным и старым. Но он все еще был очень счастлив и чувствовал, что вернул свою энергию. Он хотел позвать молодую служанку, чтобы она лично служила ему, но когда красиво одетая служанка пришла в его комнату, он уже был в глубоком сне. К сожалению, когда ворона из драконьей камень прибыла в башню мейстера, великий мейстер Пайл дремал. Это был его слуга, который взял письмо из вороны, открыл его и прочитал, а затем воскликнул от удивления, и великий мейстер проснулся дрожа. Что случилось это? Письмо из драконьей камень, мейстер, шагнул к ногам, и его ожерелье тихо зазвенело. Его ожерелье было толстым и тяжелым, весом более чем в 10 раз превышающим обычное ожерелье мейстера, соединенное вместе и вставленное с драгоценными камнями. Количество цепей из золота, серебра и платины далеко превышало количество других никчемных металлов. Пайсель медленно двигался. Он открыл свернутый лист бумаги. Это он читал снова и снова, это он спустился с стула и встал в панике. «Иди сюда!» — он крикнул, «иди в башню премьер-министра Радость!» Королевской гавани даже заразила осьминога паука, и даже Варис был погружен в радость выживания. Он носил свободные и красочные шелковые одежды каждый день в эти дни, насвистывая бессмысленную маленькую песню, испуская запах лимона и разговаривая с каждым с веселой улыбкой. В такой момент мальчик внезапно появился в секретном проходе, молча вставил записку в него и быстро ушел. Варис открыл записку, и улыбка на его лице мгновенно застыла, но он не запаниковал. Он тщательно спрятал записку, а затем медленно шел с тихими и крошечными шагами, тихо, как кот, в определенном направлении по секретному проходу. Когда великий мистер Пайл прибыл, лорд Тейвин Ланнистер сидел у окна, пишу письмо в ярком солнечном свете за окном. Он поднял глаза, когда услышал звук замка двери Пайл. Он сказал спокойно, положив перо в руке: великий мистер Пайл неуклюже пошел вперед с почтением. Лорд Тейвин, вот письмо из драконий камень ворона. Это очень важно. Я только что получил его и пришел сюда, чтобы доставить его вам. Да. Герцог Костерлирок был таким же крепким, как человек на 20 лет моложе его, с суровым выражением и даже немного героическим. Сильная золотая борода покрывала его челюсть, подчеркивая суровый лик, лысый череп и плотно сжатые губы. Ожерелье из золотых рук висело на его шее, и каждый палец сжимал запястье другой руки. Лорд Тейвин взял письмо из Пайксила и, прочитав его, он только слегка нахмурился, его выражение все еще было серьезным. А, еще один король, король-дракон, что еще Пайксиль? Слегка открыл рот, его лицо полностью сконфужено. Лорд Тейвин легко отложил письмо, как будто ничего не произошло. Отправлены ли приглашения на свадьбу Джоффри и Маргери? Какие ответы придут в Красный замок Пайксиль? Был ошеломлен. У тебя есть другие дела, верно? Возвращайся к работе, Пайсиль. Моргнул. Конечно, конечно, лорд. Тейвин снова взял перо, и не глядя на Пайсиля, он просто сказал спокойно: не позволяй больше людям узнать об этом письме до следующего королевского совета. А, конечно. Пайсиль ушел с почтением. После ухода великого мейстера лорд Тейвин призвал своих слуг. «Иди позови Кивана и скажи ему, что я хочу его видеть. Затем иди к Варису и попроси его прийти в башню премьер-министра Штормовой». Предел сэр Гибберт Форрин, который отвечал за охрану замка для короля Станиса, патрулировал вдоль городской стены. Получив новость о поражении Станиса, он приказал всем вне города отступить в замок и провести защиту сжигания земли. Все дома и сельскохозяйственные угодья, которые не могли быть перемещены вне города, были сожжены. В лесу вне города Станис срубил много деревьев во время осады, и те, которые не были использованы, были приказаны сжечь. Это вызвало лесной пожар вне замка, который горел 2 дня и 2 ночи, прежде чем его потушили. Несколько дней назад он получил новость, что Станис пойдет на юг, поэтому он не мог не бросить свой взгляд в сторону порта вне замка. Просто ждал дня, когда он увидит приближающийся корабль. Он возглавил своих людей из замка и совместно внутри и снаружи встретил Станиса. К счастью, только что прибывшая осадная армия Тиреллов, которая только что прибыла, еще не обратила внимания на направление порта. Они только сосредоточились на распространении своих войск вне города, чтобы построить лагеря и подготовиться к осаде. У Тиреллов нет осадного оборудования на короткое время, и кажется, что они планируют полагаться на осаду, чтобы убить людей в штормовом пределе, как они сделали более 10 лет назад. В то время как сэр Гибберт Форрин внимательно смотрел на порт, мистер из штормового предела поспешно прибыл. «Мой лорд, письмо, сэр». Гибберт услышал, что имел в виду мистер, молча открыл его для проверки, а затем немедленно разорвал письмо на части и бросил его в жаровню на бастионе рядом. «Пожалуйста, держите это в секрете, мистер Бакалавр», — кивнул. «Да, сэр Харринхолруси. Болтон теперь занимает это место с самого начала войны до настоящего времени. Этот замок, как и люди, которые номинально владеют им, несколько раз переходил из рук в руки в начале войны 5 королей. Непреодолимый лорд Тейвин Ланнистер захватил Харринхолл без единого выстрела и выгнал из дома Харрин. В то же время замок был пожалован Янос Слинту королевой Серсии Ланнистер в награду за его помощь в поражении Эддарда Старка. Но Тирион Ланнистер, как рука, лишил его титула и отправил его на стену по приказу отца. После битвы на Черной воде лорд Тейвин пожаловал замок Питеру Бейлишу и назначил его губернатором земель в бассейне реки Тридент, похвалив его за облегчение брака между семьями Ланнистер и Тиреллу. Однако Бейлиш вообще не пойдет на пост. Фактический контроль над замком менялся много раз во время войны, и он скрывал бесчисленные зверства. Харринхолл первоначально был занят вассалами Тейвина, во главе с сэром Марилочи и сэр Григором Клигане. Они все поддерживались группой наемников, называемой «Войны». И эти 3 группы людей прибыли в Харринхолл после того, как сжигали, убивали и грабили весь путь. Эти люди жестоко обращались с низшими гражданами в замке. Из-за разногласий между людьми Аммари Лоджа и воинов многие погибли. После ухода Тай, глава 95, когда молодого холостяка из драконьего камня пригласили в зал с картинным столом, он выглядел серьезным, как 60-летний старик перед лицом этого лорда, который, возможно, был моложе его, мистер Пилос не посмел проявить ни малейшего безразличия. Он думал, что письмо, которое король попросил его разослать во все концы страны, было пустыми словами, не имеющими никакого эффекта. Предлог, под которым мир заявляет о своем существовании. Но сегодня король действительно нашел время осмотреть сельскохозяйственные угодья в городе Драконий Камень и долго беседовал с фермерами и поселенцами своего лорда об урожае и запасах продовольствия перед зимой. Говорят, что фермеры, которые пришли посмотреть, и люди из больших и поселковых городов, чтобы присоединиться к веселью, окружили сельскохозяйственные угодья, и именно благодаря солдатам в форме поддерживался порядок. Такое поведение заставило мистера Пилоса почувствовать, что король какой-то странный и загадочный. «Вы призываете меня, ваше величество». Визирис был одет в пурпурную мантию, которая закрывала все его тело, оставляя открытыми только голову и руки. Парас находился в зале с картинным столом, а король – у открытого окна в другом конце зала. Парас чувствовал, что ветер, дующий оттуда, был теплым, без всякой прохлады осеннего ночного ветра. «Верно, мастер-поджигатель, я побеспокоил вас так поздно ночью. Это потому, что я только что вернулся и увидел письмо из Королевской гавани». В нем говорилось, что король Джоффри из Королевской гавани и Маргери из дома Тиреллов сыграют свадьбу в первый день Нового года. Свадьба – это также первый день нового столетия. Когда Визирис говорил это, его, казалось, совершенно не волновало, что первоначальной целью этого письма было спровоцировать Станниса, но когда оно попало к нему в руки, это больше походило на провокацию. Он просто рассказал все как обычно, а затем спросил: «На самом деле, у меня всегда был вопрос, на который я всегда хотел найти ответ. Как город определяет свой годовой оборот календарь? Вестероса был обнародован цитаделью, но в этом мире с нерегулярными временами года Визирису было трудно представить, как люди могут рассчитывать календарь. Он не мог найти ответа в изначальном запасе знаний тела, поэтому мог спросить только у самого знающего мистера драконьего камня. Это астрология, ваше величество». Бакалавр Палас не счел вопрос странным и серьезно ответил: «Холостяки в городе придают большое значение изучению астрологии и используют астрологию для расчета года». Визирис снова спросил: «Вы знаете, что такое конкретный гороскоп 12 созвездий на небе? Город определяет время, основываясь на положении 12 созвездий на небе». Парас немного занервничал. Визирис углубился в этот вопрос и сказал: «Если я правильно понимаю, один год – это астрологический цикл возвращения, верно? Не могли бы вы подойти и указать мне, какие 12 созвездий находятся здесь и как определить астрологическое возвращение к исходной точке?» Что ж, бакалавр Пирас изо всех сил старался ответить спокойно: «Извините, ваше величество, но астрономия в городе не была моей специальностью. Но я могу показать вашему величеству 12 созвездий и их главные звезды». Визирис сказал: «Нет проблем, мне просто любопытно. Подойди сюда». Когда Пилос подошел ближе к королю, он почувствовал теплое дуновение ветра и был уверен, что ветер исходит не от жаровни рядом с королем. На самом деле, сегодня в городе ходит новая легенда о Визирисе, и люди шепчутся, что в новом короле драконьего камня течет истинная кровь короля дракона, и в нем есть тот же жар, что и в драконе. Визирис надеялся, что слухи в конце концов превратят его в легендарного пироманта из дома Таргариенов, унаследовавшего валерийскую магию. Пилос стоял на террасе у входа в башню каменного барабана и показывал Визирису одно за другим 12 созвездий на небе и главные звезды каждого созвездия. Мистер Пилос, плохой учитель Визирис III, не был силен в астрономии, поэтому, прослушав это, он пришел в замешательство. К концу дня он не знал, какие звезды вместе образуют созвездие и где находится главная звезда. Однако он не задавал слишком много вопросов. В конце концов, он просто спросил: «У вас это есть?» «Нет книг об этом, с астрологическими картами», мистер Пилос ответил. «Что ж, если это нужно вашему величеству, я могу написать в цитадель, чтобы одолжить такие книги». «Хорошо». Визирис отпустил бакалавра, который мало что знал об астрономии, когда учился в городе, и продолжил задавать следующий вопрос: «Тогда как город измеряет смену времен года?» Бакалавр Палас сглотнул слюну. «Холостяки в городе будут наблюдать за изменениями продолжительности дня и передавать результаты кардиналу, который решит, когда считать окончание сезона». Визирис продолжал спрашивать его: «Вы знаете, как конкретно это рассчитать?» «Хорошо», — ответил мистер Пилос, — «ваше величество, Можете ли вы позволить мне написать письмо с запросом? Для ответа на этот вопрос необходимо проконсультироваться с врачами кардинальского совета. Совет кардиналов является руководящим органом города. Они избирают великого бакалавра, и только кардинал может принимать решение о назначении и увольнении великого бакалавра, точно так же, как Святой Престол избирает архиепископа Семибожия. Все заседания Совета кардиналов являются конфиденциальными и проводятся только в пределах цитадели, изолированной от внешнего мира. Врачи, которые считаются мастерами в определенной области знаний, имеют право присутствовать на заседаниях кардиналов в некотором смысле. Академия также является огромной таинственной организацией в этом мире, но она раскрывает некоторые из своих секретов, из-за чего люди всегда игнорируют природу ее таинственной организации. Визирис изменил вопрос. А как насчет недели? Это период определенной звезды, вы знаете это. Цикл семи звезд, ваше величество. Холостяк Пайрос все еще был уверен в правильности ответа на этот вопрос. Положение и яркость семи блуждающих звезд на небе меняются, и один наоборот составляет одну неделю. Эти семь блуждающих звезд принадлежат секте семи богов. Верующие в семь богов придают им религиозное значение, то есть это семиконечная звезда, представляющая семь богов. Это похоже на Землю. О земной неделе есть поговорка, согласно которой положение и яркость семи звезд, солнца, луны, огня, воды, дерева, золота и земли, чередуются на небе. В совокупности это называется системой семи звездных недель. Интересно. Визирис с интересом спросил, вы знаете о происхождении этих календарей? Недель и астрологи, этому вас научили в цитадели, мистер. Пилос был озадачен вопросом. Я не думал об этом, ваше величество. Похоже, что это знание существовало в цитадели с древних времен. Я никогда не задумывался о его происхождении. Возможно, его можно проследить до астрологов эпохи героев. Он тоже не был уверен, видя, что он ничего не может добиться от Пилоса. Визирис просто перестал расспрашивать его и сменил тему. Кстати, кто-нибудь ответил на письмо, которое я отправил раньше в настоящее время? Не получено никакого другого ответа, кроме как от лордов Узкого моря, ваше величество. Визирис больше не задавал вопросов, уже поздно, господин, возвращайтесь и отдохните пораньше. Отослав Пилоса, принцесса регент Диенерис, которая теоретически должна была находиться в одной из башен на драконьем камне, но была размещена в спальне за главным залом на втором этаже башни Каменный барабан, вышла из отгороженной комнаты на верхнем этаже главного королевского замка и спросила любопытно, почему вас интересуют звезды на небе. Визирис не стал ходить вокруг да около и откровенно сказал ей, мне просто пришла в голову внезапная мысль, если у богов есть сущности, как ты думаешь, как они могут существовать звезды? Диенерис сказала, в священных писаниях о семи богах говорится, что семь звезд символизируют семь богов, таких как красная блуждающая звезда, соответствующая кузнецу. Во многих мифах говорится, что звезды и солнце были созданы богами, но если бы они знали, что такое звезды на небе, они бы так не думали. Визирис откровенно сказал, да, звезды, но это тоже мое буйное воображение. Он посмотрел на звезды на небе в мире, где существуют истинные боги, являются ли эти звезды стеклянными бусинками на ненастоящем небе, или это планеты, принадлежащие к одной звездной системе, а звезды разделены бесчисленными световыми годами во Вселенной. Однако вопросы без доказательств бессмысленны, за исключением того, что они заставляют человека провалиться в небытие. Визирис приободрился и отмахнулся от безумных мыслей в своей голове. «Денни, пойдем, я обещал отвезти тебя в одно место раньше. Пойдем со мной». Он накинул халат и превратился в маленького дракончика, подавая ей знак забираться к нему на спину. Сейчас Диенерис увидела, что на ней шелковая одежда, и все еще раздумывала, стоит ли переодеваться. Неважно, что ты там наденешь, главное, чтобы это не обжигало меня. Не волнуйся, у меня есть способ. Ночью с вершины каменной барабанной башни донесся звук хлопающих крыльев. Молодой дракон в комнате свернулся калачиком в углу и спал. Увидев, что Диенерис и Визирис уходят, он тоже взмахнул крыльями и улетел из замка. Вылетев из замка и устремившись прямо вверх вдоль огромных скал, Диенерис вскоре обнаружила, что замок драконьего камня, который казался таким огромным, был таким маленьким по сравнению с огромной драконьей горой. Это была всего лишь небольшая крепость, расположенная в углу драконьей горы. Отвесные скалы драконьей горы были похожи на огромный занавес. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее ощущаете, насколько огромна эта гора, чтобы позволить Диенерис непосредственно ощутить величие драконьей горы и использовать странную способность чувствовать, которая когда-то появилась в его теле. Визирис замедлил скорость полета, когда оказался далеко от замка. Он вырос всего на 4 или 5 метров, чтобы Диенерис могла кататься на нем верхом и иметь более широкий обзор. Визирис понемногу взмахивал крыльями. Они все еще взбирались на огромный утес перед драконьей горой, и оно следует за нами. Визирис не был быстрым, и ветер не был громким. Диенерис услышала, как молодой дракон хлопает крыльями позади себя, пытаясь догнать его. «Что бы это ни было», — ответил Визирис наконец. Возвышающийся утес достиг вершины, Диенерис села и глубоко вздохнула. Наконец перед ее взором предстал утес драконьей горы. Визирис спустился с самой высокой точки утеса, позволив Диенерис полюбоваться вулканической местностью за драконьей горой. Привыкшая видеть обычные горы и реки, Диенерис на мгновение была потрясена, увидев вулканическую сцену за драконьей горой. Если смотреть отсюда вниз, вулканическая зона за драконьей горой представляет собой огромную котловину в целом. Несколько выступов, которые намного короче своего местоположения, и хребты, образованные черной лавой, которые с трудом можно назвать вершинами, делят эту огромную котловину на несколько областей. Сейчас ночь, и в вулканической котловине хорошо видны залежи красной магмы разной высоты. В некоторых районах залежи красной магмы соединены между собой магматическими реками, похожими на реки, в которых течет красное расплавленное пламя, но на самом деле земля красной магмы занимает не так уж много места в этом огромном бассейне. Еще здесь есть темные вулканические рифы, которые ночью кажутся особенно темными. Да, рифы. Этот ландшафт напоминает Диенерис о хаотичных рифах, которые иногда встречаются на морском дне после того, как вода отступает ночью. Вулканическая лава принимает странные формы, поднимаясь и опускаясь. Время от времени из геотермальных источников вырывается горячий пар, как будто луншань – это огромный зверь, который дышит. Это мертвая земля, куда мало кто ходит, а существам трудно выжить, сложна. С самой высокой точки вы можете легко увидеть несколько огромных кратеров, которые, кажется, ведут прямо в недра вулкана. Оттуда вырывается серо-белый горячий пар, а темно-красная магма ослепляет даже ночью. Визирис подождал, пока Диенерис оправится от шока, прежде чем сказать ей: «Выбери место, куда ты хочешь пойти, и я отведу тебя туда». Диенерис чувствовала резкий запах серы, исходящий от вулкана, который не вызывал у нее дискомфорта, но вызывал необъяснимое возбуждение. Услышав вопрос Визириса, она огляделась по сторонам, желая побывать везде, но не в чем-то конкретном. Внезапно у нее возникла идея. «Где ты была раньше? Я хочу побывать в том месте, где ты была раньше». «Да». Визирис согласился на все просьбы, но место, где я была раньше, может быть немного опасным для тебя. Вон, видишь огромный кратер внизу? Диенерис посмотрела в том направлении, куда указывала голова Визириса. Это был огромный кратер. Издалека можно было увидеть волны жара в дыре, яркую и ослепительную магму, а огромный горный перевал был похож на врата ада. «Боже мой, вы уже отдыхали в этом месте раньше? Вы тоже можете». Тело Визириса внезапно стало больше, и он открыл пасть на левой стороне головы. «Иди ко мне в рот, это безопасно». Древнее тело дракона Визириса имеет особенность, заключающуюся в том, что его пасть может открываться очень широко. Когда его тело достигнет определенного размера, Диенерис сможет поместиться у него во рту. Просто, возможно, обеим сторонам придется пережить неприятные ощущения. Это первый раз, когда Диенерис видит пасть дракона Визириса таким образом. На внешних деснах его рта расположен слой огромных клыков, похожих на огромные острые копья. Визирис теперь превратился в самую крупную форму, в которую только мог превратиться, с длиной тела от 60 до 70 метров. В это время зубы у него во рту слишком большие, поэтому Диенерис не почувствует, что, войдя в его рот, причинит себе боль. Нынешняя форма Визириса – это магическая структура, поэтому ему не нужно есть, и магия его левой головы не активирована, поэтому его рот чист, и нет необходимости беспокоиться о крови и плоти диких животных или о неприятных запахах. Визирис опустил левую голову и вытянул свой огромный, похожий на змеиный, раздвоенный язык, освобождая ей место для движения, а затем, используя свою среднюю голову, сказал ей: «Если тебе будет неудобно, вытащи свой язык, потяни его 3 раза, и я немедленно уведу тебя. Пары вулкана полны сернистого газа, который очень опасен для обычных людей. Хотя Диенерис больше не человек в глазах Визириса, все же лучше быть осторожным. Диенерис забралась на огромный язык Визириса, и когда его язык изогнулся, она просунулась в пасть левой головы своего брата, похожей на драконью, что заставило ее почувствовать себя чудесной и неизведанной. Когда она вошла, то обнаружила, что температура во рту Визириса была ниже, чем она думала, даже ниже, чем снаружи вулкана в данный момент, и даже холоднее, чем температура чешуи на теле Визириса. Его огромный язык мягко касался ее спины, как теплая и податливая подушка. Его рот медленно приоткрылся, оставляя свободное пространство. Визирис повернул правую голову, чтобы понаблюдать за ситуацией внутри, и спросил: «Дни, ты можешь видеть снаружи? Это строение тела, которое очень трудно понять людям, было сродни инстинкту, когда Визирис стал таким в Хайруле, точно так же, как дышать, естественно и без обучения, да», громко сказала ему Диенерис. Пока они занимались этим, молодой дракон, который был особенно близок с Диенерис и больше не боялся Визириса, порхал перед Визирисом, как будто хотел залезть к нему в пасть вместе с Диенерис. Визирис проигнорировал это и просто взмыл в воздух, бешено летя к кратеру в низине. По мере того, как дракон увеличивался в размерах, ему становилось все труднее лететь медленно. Визирис замедлился настолько, насколько это было возможно, но каждый взмах его крыльев по-прежнему покрывал половину длины тела, так что Диенерис могла видеть окружающий пейзаж только размытым пятном сквозь щель в пасти дракона. Наконец, в какой-то момент она почувствовала, что Визирис парит в воздухе. Температура в пасти дракона, которая поначалу казалась прохладной, резко повысилась. Она почувствовала сильный запах серы и жжения в горле при дыхании. Затем она почувствовала, как Визирис медленно опускается. Сквозь щель в пасти дракона она увидела, что опускается вместе с Визирисом ниже уровня земли. На странной каменной стене в поле ее зрения вспыхнуло ослепительное пламя. Она чувствовала, как обжигающий воздух обдает ее тело, заставляя вспотеть. Диенерис осторожно взобралась на край огромного зуба, обняла его и забралась в щель между двумя гигантскими зубами. Чтобы посмотреть вниз, она увидела внизу огромное озеро лавы, и у нее возникло странное чувство, как будто что-то притягивало ее прямо под раскаленной лавой. Глава 96. Тирион сидел в укромном месте под башней первого министра и долго ждал, наконец дождался Вариса. «Лорд Тирион», — Тирион заметил, что Варис, казалось, удивился, увидев его. Он остановился и замялся, прежде чем поздороваться с евнухом резким голосом: «Вы здесь сегодня?» «Сегодня тоже, так какой же день он не здесь?» «Конечно, я здесь, разве это удивительно?» Тирион изначально застрял здесь, потому что не мог устроиться в тесном жилище евнуха под северной городской стеной. Там должен быть секретный проход для восьминогого паука, чтобы приходить и уходить, но, к сожалению, он даже там не нашел ни клочка бумаги и ждал долго до поздней ночи, ничего не обнаружив, и его ноги онемели. Он не покинул жилище евнуха, пока не пришло время перебинтовать рану. Сегодня он решил ждать здесь, под башней первого министра, потому что Бран сказал ему, что евнухи часто заходят и выходят из башни первого министра. Проститутка Лея, которая ранее была замаскирована под его госпожу, была привязана к столбу в центре двора и пытана, а затем вытолкнута из ворот Красного замка голышом и в крови. Тирион изначально думал, что это сделал Серсия, но позже, когда Тейвин попросил Кастерлирок, он узнал, что все это было сделано лордом Тейвином, потому что он угрожал Серсии из-за его госпожи. Лорд Тейвин сказал, что Кастерлирок станет его борделем в его руках. Кастерлирок, Тирион никогда не забудет, как лорд Тейвин сказал ему в своем ровном, холодном, мертвом голосе без какой-либо эмоции вообще. Никогда Тирион был зол и раздражен, но мог только бессильно негодовать. Проклятие, после пробуждения от тяжелой травмы, его глаза и уши исчезли вместе с его властью. В Красном замке только бранные его слуги еще слушались его, а наемник Бран стал рыцарем и собирался покинуть его. В Красном замке он теперь слеп и глух, не отличаясь от слепого. Теперь, когда он успокоился, ситуация сильнее других. Он должен прийти сюда, чтобы найти Вариса. Состояние его госпожи Шай неизвестно, и ее местонахождение неизвестно, но слова евнуха только что вернули ему утраченное сознание, и он понял, что частые визиты Вариса в башню первого министра не были нормальными в сегодняшнем мирном королевском лендинге. «Рад видеть вас таким сильным и здоровым». Улыбка Вариса была настолько лестной, насколько это возможно. Но должен признаться, я не ожидал встретить вас здесь. Дело очень серьезное, не так ли? Мой благородный отец недавно посвятил себя государственным делам, и ему, должно быть, нужны умные люди, чтобы помочь ему думать, сказал Тирион. Тогда, сначала поговори со мной об этом открытии. Что нового? Ох, Варис все еще улыбался. Дорогой лорд, позвольте мне объяснить это перед лордом Тривином. Это не вопрос одного или двух предложений. Варис был как скользкий угорь, больше не тот откровенный человек, которым он был, когда Тирион был у власти. Они вошли в зал. Тирион. Тирион услышал голос своего дяди Кивана Ланнистера, и он знал, что ему предстоит пострадать. Тирион шагнул вперед и сказал: «Дядя Киван, как здорово видеть вас!» Шрамы на его лице были такими ужасными, но его дядя Киван был очень добрый, поцеловал его в щеку. «Тирион, Ланцель рассказал мне все о твоих героических поступках. Он тебя очень уважает!» Евнух улыбался позади него. Тирион знал, что его уловка была раскрыта. Он вынужденно улыбнулся. «Мой добрый кузен слишком любезен. Его рана зажила», — дядя сэр Киван нахмурился. «Она идет туда-сюда. Сестра часто навещает его кровать, чтобы подбодрить и молиться искренне. Верно, но молится ли она о его жизни или смерти?» Тирион хотел что-то сказать, но лорд Тейвин появился из-за двери комнаты для рисования, и он должен был замолчать. «Киван, Варис». Лорд Тейвин назвал два имени. Человек, которого назвали, вошел в комнату для рисования башни Десницы, и карлик действовал так, как будто он никогда не появлялся перед лордом Тейвином. Тирион гневно нашел место за обеденным столом в зале. Он скрежетал зубами и сказал: «Кто-нибудь, пожалуйста, дайте мне выпить». Разве в башне первого министра нет ответственного за обслуживание? Когда он пытался получить второй стакан летнего красного, лорд Тейвин посыльный подошел к нему. «Лорд Тирион, лорд Тейвин призывает вас». Он должен был попросить второй стакан вина и потом пойти. Но фактически он спустился с кресла и сказал спокойно: «Хаэм, показывай дорогу в приемной комнате первого министра». Лорд Тейвин, казалось, закончил обсуждать секреты с Киваном и Варисом. «Тирион также присутствует на Королевском совете завтра. Варис, расскажи ему, о чем мы только что говорили». «Да, мой лорд». Евнух улыбался лестно. «Лорд Тирион, позвольте мне рассказать вам новости. 2 дня назад королевский лендинг получил письмо из направления Драконий Камень. Письмо было от визириса Таргариена». «Кто? Тирион». Он поднял голову и встретил строгий взгляд лорда Тейвина. Варис прочищал горло. «Визириса Таргариена, который называет себя королем драконов Драконьего Камня, отправил письмо, призывая князей Вестероса положить конец войне. Что случилось с этим королем драконов? О чем он думает?» Это поведение напоминает Тириону Джоффри, который кричал: «Я король людям», как будто, сказав это людям, он получил бы власть. Подтверждено, что некоторые торговые суда действительно видели флаг Таргариена с черной основой и красным драконом на Драконьем Камне. Однако, боюсь, после захвата Драконьего Камня король драконов не смог преуспеть. Торговые суда в прошлом останавливались только на Драконьем Камне. Остров видел Таргариена, и он только блокировал воды возле причалов Драконьего Камня, в то время как флаг Станниса все еще развивался на мысе и приливной голове, что показало, что он не мог даже заблокировать горло и контролировать суда, входящие в черную воду. «Продолжайте захватывать замки князей Узкого моря, но нет сомнений, что есть еще один король в Вестеросе, и он более опасен. Он Таргариен. Боюсь, многие княжества в королевстве изменятся». «Так 6 королей появилось в королевстве, это здорово», — сказал Тирион. «Королевский лендинг ранее получил декларацию о королевстве от Баллона Грейджия. Королевский лендинг не имеет флота, чтобы вмешаться в Драконий Камень. Когда флот в Ланниспорте двинется, король Баллон проснется из своего сна. Так что, Редвин сделает это для нас, или остатки солдат Станниса поиграют с Таргариенами». «Подожди, что? Ну, каково ваше отношение?» «Соглашение, которое мы заключили раньше», — Тирион думал всюду. «Тебе не нужно беспокоиться обо всем этом», — лорд Тейвин прервал Тириона. Он был высок и смотрел вниз на своего карликового сына. «Я организую тебе место на Королевском совете завтра. Это награда, которую ты заслуживаешь. Это будет тот, который подходит для твоей позиции». Диенирис не оправдала ожиданий визириса. Она гуляла вокруг Драконьего Камня и быстро что-то почувствовала, но плохая новость заключалась в том, что это что-то казалось под магмой похоже. Это не было тем тайным логовом дракона, которое ожидал визирис, но внутри вулкана. Но даже если визирис превратится в дракона, он не сможет нырнуть в магму и пробиться в вулкан, как будто купаясь в воде, поэтому он обратил свое внимание на легендарные секретные проходы в замке Драконьего Камня. Легенда гласит, что в замке есть секретные проходы и скрытые лестницы, которые могут достигать центра Драконьего Камня. Фактически, в первый день захвата замка Драконьего Камня Визирис начал иметь незрячих двигаться по различным путям замка, чтобы очистить различные секретные проходы, скрытые стрелковые щели и башни в замке, которые были узкими и извилистыми и пересекались друг с другом. Коридоры, железные ворота и лестницы, соединяющие деревянные двери, были все тронуты, чтобы убедиться, что в них не осталось защитников замка, чтобы совершать скрытые убийства. В течение следующих нескольких дней незрячие также были попрошены искать возможные секретные проходы в проходах каждой башни, и мы действительно нашли несколько проходов, которые можно было бы назвать секретными проходами, ведущими либо в заброшенную темную комнату, либо в старый склад, который был заброшен на неизвестный период времени. Под замком действительно есть очень интригующий проход, и Визирис чувствует, что это не просто за главной залой на втором этаже главного замка, где теперь находится трон короля, находятся две спальни, главная спальня и боковая спальня. Коридор разделяет две спальни. Незрячие нашли его в каменной книжной полке в боковой спальне. Секретный проход. Процесс обнаружения этого секретного прохода был очень прост, потому что это была комната, где Стан не сдержал красноруженную женщину. Визирис твердо верил, что там должен быть секрет, поэтому он попросил незрячих просмотреть его внутри и снаружи, и, как и ожидалось, он высечен в камне. Секретный проход был обнаружен за книжной полкой в форме дракона. Секретный проход имеет форму перевернутой фигуры. После входа из узкого прохода для сна на стороне путь ведет к каменному шкафу главной спальни. Когда незрячие, ответственные за поиск, рассказали об этом Визирису, он подумал, что это был секретный проход, разработанный строителями замка для какой-то неразумной цели. Однако это не соответствует военной цели, для которой изначально был построен замок. Так что теперь, когда он нацеливается на поиск секретного прохода, ведущего к Драконьему Камню, Визирис сначала обращает внимание на это место. Вчерашнее приключение в кратере Длинной Горы было безрезультатным, за исключением того, что молодой дракон, за, глава 97. Это был первый раз, когда Визирис и Дейнерис вошли в так называемый секретный проход. Они лишь коротко видели вход и выход раньше. Тогда тело Визириса не могло превратиться обратно, и он не мог войти, поэтому они могли только притвориться, что все осталось по-прежнему. Моя собственная Дейнерис ждала снаружи, пока выходили непокорные, чтобы доложить: этот непокорный страж теперь назначен капитаном королевской гвардии Визирисом. Визирис дал ему новое имя Гидеан, что означает «страж». Он был капитаном команды, которая когда-то охраняла корабль для Визириса. У Визириса был только один непокорный страж с собой, а остальные были приказом охранять дверь. Честно говоря, после входа секретный проход оказался шире, чем представлял Визирис. Он мог вместить двух человек рядом. Высота головы всегда поддерживалась примерно на 8 футах. Визирис был почти 6 футов ростом, и он не мог дотронуться до верха, даже если бы держал факел. Секретный проход не был тесным. Они вошли через стену за шкафом в главной спальне. Гидеан, который вошел раньше, держал факел в руке, чтобы провести путь. Визирис держал факел одной рукой и время от времени трогал стену другой рукой. Стены и каменные ступени были сделаны из представительного валлийского плавленного черного драконьего камня. Дейнерис следовала близко за ним, также держа факел и время от времени трогая черный драконий камень на стене. Спиральная лестница, ведущая вниз, была очень глубокой. Визирис считал в уме, что в спиральной лестнице было более 30 ступеней, что означало, что нижняя площадка здесь уже была ниже уровня пола замка, что было примерно так же глубоко, как и определенный уровень подземелья. Внизу секретного прохода находилась прямоугольная галерея, которая была немного шире, чем спиральная лестница. Галерея была десятками футов длиной от одного конца до другого. На другом конце галереи находилась спиральная лестница, подобная той, по которой они спускались. Поднявшись, это была боковая спальня на втором этаже главного замка. Визирис оценил, что если главный вход замка и вход в городскую стену горизонтальны, то подземный проход этого секретного прохода на самом деле является диагональной от верхнего левого угла к нижнему правому. Теоретически, если под секретным проходом есть платформа, то один конец этой продольной линии просто указывает прямо на внутренность Лангшина. В галерее было много пыли, и следы на земле были разбросаны в пыли. Визириц специально попросил никого не входить, чтобы не загрязнять его. Здесь визириц начал говорить: «Внимательно посмотрите, здесь может быть какая-то механизм Гидеан, который вошел раньше, на самом деле пытался искать, но ничего не нашел. Однако, услышав приказ, он все равно поднял факел и тщательно исследовал стены и пол галереи Дань. Позвал визириц Дейнирис к себе: «Следуй за мной и скажи мне, что ты найдешь». Ему не нужно было, чтобы Дейнирис помогала ему найти что-то через различные тонкие следы, как опытный искатель сокровищ. Все, что требуется, это ее внезапное вдохновение и особое восприятие. Дейнирис подошла ближе к своему брату. «Да, я знаю, в таком месте, где много пыли, легче всего найти следы», — говорил визириц, ища, надеясь, что это вдохновит Дейнирис. Он наклонился и с помощью факела тщательно рассмотрел следы на земле. «Смотри, ты здесь? Следы отличаются от стандартных ботинок стражников, и они очень новые. Они идут из главной спальни, что указывает на то, что они принадлежат первоначальному владельцу замка. Следы многочисленны и запутаны, что указывает на то, что мы последовали по его следам. Мне сложно найти следы, оставленные не непокорными ботинками. Медленно следуйте по этим следам. Эти следы остановились посреди галереи. Если мое предположение верно, здесь должно быть что-то или какая-то механизм. В противном случае следы с двух сторон не встретились бы здесь, делая это крайне запутанным. Следы посреди галереи самые запутанные. Непокорные, которые спускались раньше, также нашли следы, остановившиеся здесь. Поэтому они тщательно искали возможные механизмы. «Смотри, здесь может быть что-то». Медленно поднял факел и посмотрел на черный драконий камень стены дюйм за дюймом снизу, пытаясь найти скрытый механизм за огромным кирпичом каменной стены. Дейнирис знала, что ищет визириц. Визириц рассказал ей, что легендарный замок имел секретный проход, ведущий прямо во внутренность драконьей горы, и она почувствовала что-то в кратере. Внутри драконьей горы Дейнирис внимательно смотрела на места, освещенные факелами. Огромные кирпичи этих черных стен были украшены узорами в виде чешуи дракона. Сложные узоры, выгравированные на чешуе, затрудняли различение пылевых следов на темных стенах. Это было трудно отличить от темных стен. Плоский пол выглядел как след драконьего камня. Она наблюдала, как ее брат ищет понемногу, и время от времени протягивал руку, чтобы постучать по огромным кирпичам, но твердые каменные стены казались цельным куском, и не было скрытого прохода, который он ожидал. Дейнирис протянула руку и коснулась стены. Ей стало удивительно от плотных соединений между каменными кирпичами, которые требовали тщательного осмотра. Когда она осознала, что этот огромный замок, который мог вместить тысячи людей, был построен кирпич за кирпичом с такими огромными и толстыми черными драконьими камнями, она не могла представить, как бывшие валлийские строители заложили этот камень между обрывами. Первый камень основания, затем кирпич за кирпичом, построили этот огромный форт из статуи драконов. Гаргойлисы, надписи на кладке на этом замке были вырезаны умелыми мастерами. Дейнирис вдруг подумала о вопросе: где голова и хвост этого дракона? Что? Услышал визириц, что сказала Дейнирис, и сразу понял: да, здания в замке сделаны в подражание гигантскому дракону. Теоретически, эта галерея должна быть частью гигантского дракона. Архитектурная тема Драконстоунского острова неразрывно связана с драконом. Например, холл – это дракон, лежащий на земле. Люди входят через дверь драконьей головы, которая выглядит как огромная открытая пасть. В холле есть крыльевые двери, когтевые двери и задние двери. Драконья дверь хвоста, например, кухня – это свернувшийся дракон. Живот дракона – это печь, а дым и пар, выходящие из печи, выходит из его ноздрей. Этот секретный проход имеет стены, украшенные чешуей дракона, поэтому этот проход является только частью тела дракона, а его голова и хвост не здесь. Визириц вспомнил: его голова дракона на шкафу в главной спальне. Шкаф – это длинный хобот дракона, выдыхающего огонь с широко открытой пастью, и механизм для открытия секретного прохода в шкафу – это подсвечник в форме носа дракона. С идеей визириц сразу же взял Дейнирис и позвал Гидеана, который проводил путь, чтобы вернуться в главную спальню на втором этаже главного замка. Первое, что пришло на ум как переключатель секретного прохода, были глаза дракона. Следуя по длинному хоботу шкафного дракона, глядя вверх, хобот этого дракона очень длинный, и его статуэтка глаза даже выше огромного оконного проема на северной стороне главной спальни. Это положение слишком высоко. Но после того, как у вас появилась идея, Вы можете быстро представить направление, в котором смотрит глаза дракона статуэтка дракона в главной спальне. Это только половина лица, и статуэтка дракона не похожа на человеческую статуэтку, поэтому трудно сказать, куда смотрит его глаза, но этот дракон дышит огнем, поэтому его глаза, несомненно, смотрит в направлении, в котором он дышит. Рядом с гардеробом есть только несколько резных драконьих пламеней, но все они указывают на одно и то же – это камин. Когда он узнал, что это камин, визириц почувствовал, что он должен был обнаружить эту аномалию давно. Форт на Драконстоунском острове, даже королевская спальня рядом с залом стола, не имела камина и могла использовать только огромный жаровник для отопления. Потому что этот замок не был построен для комфорта с самого начала, а как военный форпост Вальтерии для слежки за Вестеросом очень неразумно для камина, который построен для комфортной жизни, появиться в военном форте. Визириц предположил, что эти две комнаты должны быть новыми, построенными Таргариенами после переезда из Вальтерии вскоре, после того как капитан гвардии Визириса Гидиан исследовал внутри и снаружи камина. Он обнаружил, что есть кирпич в очаге, который можно двигать, и для того, чтобы нажать его, требуется много сил. Но после нажатия ничего не произошло в комнате, однако, Визириц сразу же позвал Дейнерис и Гидиана вниз в галерею, которая не могла найти выход раньше, как и ожидалось. На правой стороне галереи появилась дверь, ведущая в неизвестное. Легкий горячий ветер дул из-за двери. Гидиан, проведи путь, посмотри, что там, приказал капитан гвардии Визириса. Хотя непокорные начали учить общий язык от мисс Сандей в частном порядке, Визириц все еще привык отдавать приказы на вальтерийском. Этот проход, который явно ведет к Драконьей горе, был очень теплым. Наблюдая из двери, которая появилась, стена за дверью была очень толстой, более 10 футов, и была сделана из огромных черных каменных кирпичей. Входя в этот проход, можно почувствовать тепло. Когда положите руку на стену каменного прохода, этот проход был ровным и теплым, а стены также были огромными черными каменными кирпичами, украшенными чешуей дракона. После выхода из двери был очень очевидной выпуклость черного каменного кирпича вдоль угла внешней стены. Подожди, Гидиан, попробуй посмотреть, может быть, это секретный переключатель двери. Чтобы проверить, может ли выпуклость черного каменного кирпича открывать из-за, если присмотреться, можно заметить, что на вырезанных драконах возвышаются огромные статуи людей. Они или стоят, или сидят, или поднимают мечи, скачу на драконах. Полагаю, это гробница. Глава 98. Даже Визирис, не будучи там на самом деле, не говоря уже о Дейенерис, не мог себе представить, что внутри Драконьей горы может быть такая огромная магматическая пещера. Отприте щеколду железных ворот и распахните дверь. Визирис и Дейенерис были сразу поражены грандиозностью окружающей их обстановки. Они находились в огромной лавовой пещере, а земля, на которой они стояли, представляла собой горячую и твердую осадочную расплавленную породу со следами специальной обработки. Они ступали по нему босыми ногами и вдыхали горячий воздух, из которого испарялся пот. Воздух был с резким запахом, а в горле при вдохе ощущался огонь. Визирис задрал штанины, а Дейенерис приподняла подолы своих юбок, чтобы их одежда не загорелась. А горячий камень здесь, если посмотреть вверх, кромешная тьма, и купола не видно. В нескольких футах справа от нас находится огромный овраг. Овраг излучает красный свет и горячий воздух. На другом конце оврага находится странная и неровная каменная стена, поднимающаяся из земли и уходящая ввысь на очень большое расстояние. Слева, на расстоянии более 10 футов, вы можете увидеть такой же огромный овраг. Под оврагом вы можете увидеть темную землю. По темной земле тихо течет многоводная река магмы. Еще дальше находятся горы и реки. С правой стороны также видна каменная стена, поднимающаяся из земли и уходящая ввысь до невидимого конца. Темно-красный свет, излучаемый рекой магмы, и факелы в их руках были единственными источниками света в этой огромной лавовой пещере. Когда они оглядываются назад, то видят, что дверь в каменный коридор, из которого они вышли, имеет форму драконьего хвоста. Выйдя из коридора, они обнаружат, что каменный коридор похож на длинного червя, ползущего в огромной пещере вдоль горной стены вдаль, пока, пройдя по огромной дуге, его голова не исчезнет из виду. Сначала они повернули налево, подошли к краю этой огромной каменной платформы и попытались оглянуться назад. Однако изгиб этого коридора оказался шире, чем ожидалось, и другого конца коридора отсюда не было видно. Дейенерис не удержалась и спросила, было ли это когда-то логовом дракона Визирис. Ответил ей, согласно легенде, Балерион, черная смерть, достигает более 200 метров в высоту. Если дракон такого размера строит гнездо на Драконьей горе, то этой огромной лавовой пещеры было бы в самый раз, или даже более чем достаточно. Дейенерис удивилась. Да, Визирис, добавил, это всего в нескольких десятках футов. Я говорил вам, что после пробуждения я превратился в дракона. Иногда в моей памяти всплывали удивительные знания. У колдунов разных эпох были разные единицы измерения. Метр был древней единицей измерения длины в алхимии. Визирис был потрясен этим местом. Дейенерис не стала утруждать себя объяснениями Визириса, но в шоке сказала, это место слишком большое. Балерион, который достигает десятков футов в высоту, не может поместиться в такой большой пещере дракону. Не нравятся тесные места, поэтому, конечно, гнездо, которое он выбирает, должно быть больше, чем тело дракона. Иначе, как, по-вашему, они могли бы поворачиваться в гнезде, сказав это, все обратили внимание на явно необычное здание перед платформой. Дейенерис не могла удержаться, чтобы не вспомнить об этом. Брат, я почти уверена, что почувствовала что-то в направлении того здания. Это чувство очень сильное. Ты сказал, что это может быть могила предков Таргариенов. Есть только такая возможность. До завоевания Игоном земли предки Таргариенов переехали сюда править. Те, кто не верит в семерых богов, скорее всего, последуют валерийской традиции и построят семейную усыпальницу в вулкане. Визирис высказал свое предположение. Эта гробница, скорее всего, была построена после того, как предки Таргариенов мигрировали сюда, включая этот каменный коридор. Что касается двух спален с каминами в тронном зале главного замка, я предполагаю, что они были построены Игоном-завоевателем, или же их построил его принц, потому что он завоевал 6 королевств, основал свою столицу и обратился к 7 богам. После него королю Таргариенам больше не нужно было использовать эту гробницу на острове Драконьего камня, поэтому он запечатал ее. Или, возможно, здесь скрыт секрет, который нелегко раскрыть. Дейенерис почувствовала, что предположение Визириса было очень разумным. Что это за секрет? Визирис небрежно закинул за спину сапоги, которые связывали его с Дейенерис, взял в одну руку факел, а другой взял ее за руку. Пойдем посмотрим. Этот шаг можно расценить как проявление каких-то странных мыслей Визириса. В конце концов, фасад может быть могилой предков Таргариенов. Он взял с собой Дейенерис, которая была с ним помолвлена. Он уже настроился на то, что потомки Таргариенов будут более уверенно посещать могилы своих предков. Они продолжали двигаться вперед по огромной каменной платформе, и постепенно появилось устрашающего вида здание из черного камня. Основной частью здания было огромное садовое здание, охраняемое 4 башнями на юго-востоке, северо-западе, а также вершиной башни и главным садовым зданием. Все они украшены резьбой в виде рыцаря-дракона, летящего верхом на драконе с распростертыми крыльями в небо. Вдоль стен здания расположено множество горгулий разных форм. Как Визирис и ожидал, это действительно была гробница. Колеблющийся свет факела падал на сверкающее здание из черного камня. Здание из черного камня имело форму огромного мавзолея. 4 стены были закрыты, и оставалась только огромная арка из черного камня со статуями горгулий по обеим сторонам. Арка закрыта, на двери был вырезан высокий и могучий бог. У него были человеческие руки, в одной он держал череп, а в другой – пламя. У него была голова дракона. По мнению некоторых ученых цитадели, валерийский повелитель драконов считает все религии одинаково ложными и презирает духовенство и храмы как примитивные реликвии. Но чтобы успокоить низшие классы и рабов фантазиями о лучшей жизни после смерти, Валерия поощрял атеизм. По той же причине Фригольд поощрял религиозную терпимость, чтобы разделять верующих и препятствовать их объединению в борьбе за единобожие. Но на самом деле валерийцы верят во многих разных богов, включая Балериона, Мероксиса и Ваагара. Среди прочих Визирис предположил, что на этой двери изображен Балерион, бог смерти, в честь которого был назван дракон Игона-завоевателя. Справа от двери в виде арки за огромной черной каменной плитой находится кусок полированного обсидиана. На обсидиане есть надпись на валерийском. Место упокоения всех лордов Таргариенов в драконьем камне. Визирис небрежно поставил факел у подножия скульптуры горгульи у двери, затем положил руку на огромную арку гробницы и попытался толкнуть дверь, не поддалась. Он отпустил Дейенерис другой рукой и положил обе ладони на дверь, пытаясь ее открыть. Бум! Когда была достигнута определенная сила, из-под земли донесся громкий грохочущий звук, как будто каменная дверь была соединена с жизненно важными точками этой огромной пещеры в горе. Послышался какой-то странный звук, и даже гора содрогнулась от толчка Визириса. Трясти Диенерис чуть не упала от внезапного землетрясения, но сумела устоять на ногах и воскликнула: «Брат, будь осторожен, Визирис!» Быстро собрал все свои силы и убрал руки. Грохочущий звук прекратился, и ужас от сотрясения земли постепенно улегся. Движение, которое только что произошло, напугало Визириса. Его толчок с небольшой силой на самом деле привел в действие ужасающую мощь горы. Через арочный механизм толкать дверь таким образом — определенно неправильный способ открыть ее. Визирис не знал, что из-за его толчка весь остров Драконьего Камня почувствовал, что Драконья Гора забеспокоилась. Некий вулканический кратер на вершине горы испускал клубы серого дыма, как будто был готов активизироваться в любой момент, однако этот толчок только что ничего не показал. «Ты только что это слышала, Дни?» Звон железных цепей. Только что Визирис услышал звук огромных железных цепей под платформой, когда гора содрогнулась. «Вот, подожди, пока я схожу посмотрю». С этими словами Визирис повесил на Диенерис свои ботинки и начал снимать с нее одежду. Диенерис знала, что он собирается сделать, поэтому быстро погасила факел, который держала в руке, и пошла собирать одежду. Она привыкла к этому. Она просто протянула руку, чтобы взять одежду, которую он, как обычно, протянул. Визирис разделся догола перед дверью мавзолея и немедленно превратился в 3-4-метрового дракона. «Подожди меня здесь!» Сказав это, он бросился бежать, взмахнул крыльями и взлетел, подлетев к подножию огромной платформы, чтобы посмотреть при свете магмы на дне ущелья и отблесках костра от его собственной головы. Визирис быстро обнаружил, что под этой огромной каменной платформой из щелей между камнями торчит несколько железных цепей, которые были такими толстыми, что их могли обхватить несколько человек. Она тянется до ближайшей каменной стены, и это еще не все. На каменной стене также висит толстая железная цепь, которая тянется далеко в сторону. На каждом другом участке каменной стены есть огромные черные крюки в форме рога. Поддерживающие эти толстые цепи под платформой текли реки магмы и раскаленной лавы. Визирис и представить себе не мог, какую мощь использовала семья Таргариенов сотни лет назад, чтобы построить здесь такой изысканный мавзолей. Несмотря на то, что он был здесь, он просто облетел вокруг огромной каменной платформы, на которой находился мавзолей. К сожалению, он не смог найти способ пройти косвенно через щель в железной цепи под огромной каменной платформой, но, судя по количеству железных цепей, расположению валунов, на которых расположены цепи, и высоте этих каменных платформ, эта гробница точно такая, как написано на обсидиановой табличке у двери. Это не гробница человека, а фамильная усыпальница Таргариенов. Теоретически, если в этом мавзолее все еще есть умершие, которых нужно похоронить, эта единственная дверь должна быть открыта. Визирис сделал круг внизу и полетел обратно. Диенерис поспешила вперед и спросила: «Как дела, Визирис?» Не спешил переодеваться обратно и только сказал: «Это единственный путь в гробницу. Посмотри еще раз. Там должны быть какие-то очевидные подсказки. Иначе как потомки Таргариенов смогут войти туда, чтобы поклониться им? Пойдите и посмотрите на четыре башни. Четыре башни за пределами мавзолея не особенно велики. Похоже, это сторожевые башни, которые использовались для украшения мавзолея. Они находятся примерно в 10 футах от мавзолея, почти по краям четырех углов каменной платформы. Высота башни составляет около 3 футов, у нее квадратное основание, а длина и ширина – около 7 футов. Башня высокая и узкая, на вершине ее установлена статуя летящего рыцаря-дракона. Башня открыта, и внутри нет гробов. У каждой башни есть страж. Статуя рыцаря-дракона в мавзолее. В одной и той же башне драконы, вырезанные на башне и на крыше, совпадают. Разные скульптуры в башне имеют разные формы драконов и рыцарей драконов. Под статуей в каждой башне находится черная каменная плита, инкрустированная гладким и блестящим обсидианом, такая же, как и дверь гробницы. На ней не было имен драконов или рыцарей, только зрелище крови и огня, написанное по-валерийски. Показываю кровь и огонь. Диенерис уже поняла. Показываю драконов. Как показать дракона? Визирис уже знал. Дракарисон. Набрал в рот огня и выдохнул его на статую рыцаря дракона в башне. Когда я читал, то прочитал, что женщину в красном одеянии подозревали в том, что она привела Станниса на Драконью гору через потайной ход в замке, из-за чего длинная гора много раз содрогалась. В то время я предположил, что гора была гробницей, потому что только так я могу объяснить связь между предками Таргариенов на острове Драконьего Камня и тем, где были похоронены все их драконы. Они не верили в семерых богов, поэтому не могли просто похоронить их на обычном кладбище на острове Драконьего Камня. Поэтому в своем фанфике я превратил место, ведущее к тайному проходу Луншань, в мавзолей. Согласно легенде, предки Таргариенов привезли с собой 5 драконов, когда, следуя пророчеству Дни, переселились на Драконий Камень. До начала завоевательной войны Балерион, Черная Смерть, был единственным выжившим драконом из 5 драконов. Теоретически, когда-то на острове Драконьего Камня одновременно существовало 5 драконов высотой в 100 метров. Глава 99. Когда драконье пламя обрушилось на статую первого рыцаря дракона, черная каменная скульптура медленно нагрелась и покраснела. После хрустящего звука статуя рыцаря дракона медленно повернулась. Когда он поднял глаза и посмотрел в сторону двери гробницы, он остановился с ревом. Висерис знал, что эта статуя принимает правильное положение. Висерис был немного обеспокоен. Дракон в расцвете сил этого мира мог расплавить камень и сталь, даже превратить песок в стекло. Для того, чтобы его магический огненный луч смог это сделать, требовалось некоторое время, и это не могло произойти мгновенно. К счастью, это существо не так уж точно в своих суждениях и не могло отличить пламя, выпущенное Висерисом, от магического пламени этого мира. Кстати, Висерис обнаружил, что после переваривания магии дракон Биндера его огневая мощь стала сильнее, чем раньше. Он подозревал, что это происходит потому, что он превращается в так называемого настоящего дракона. Следующим шагом было выплюнуть драконье пламя на статуи других 3 башен. Когда статуя последней башни приняла правильное положение, дверь мавзолея издала щелчок. После этого звука дверь мавзолея Таргариенов открылась сама собой, не требуя прикосновения, показывая Висерису и Дейенерис, как выглядит внутренность мавзолея. Они посмотрели друг на друга и поняли, что думают об одном и том же, поэтому вошли в гробницу молча и медленно. Висерис все еще в форме 3-голового дракона, осторожно охраняя от возможных ловушек. Дейенерис держала за рукав брата одной рукой и факел другой, чтобы внимательно осмотреть окружающую обстановку. Гробница была не маленькой, с каменными колоннами внутри. Гробница была разделена на 5 зон в форме буквы X. Каждая зона была заполнена огромными полированными черными каменными саркофагами. На первом этаже саркофаги, которые они видели по пути, были все пусты. Крышка лежала рядом с гробом, оставляя место для резьбы. После тщательного осмотра они обнаружили, что эти черные каменные саркофаги не совсем из черного камня. На них был слой расплавленного разноцветного стекла, похожего на слияние осколков различных драгоценных камней. Некоторое средство плавки черного камня использовалось для того, чтобы сделать его магическим. Оно плоско вставлено на нем техническим способом. Висерис проводил путь, Дейенерис следовала за ним осторожно, проходя между каменными колоннами. Тепло в воздухе было удивительно. В гробнице был блестящий и отражающий черный каменный светильник, который выглядел как украшение, но внутри лампы было пусто. Их шаги эхом разносились по огромному мавзолею. Пламя магического органа на голове Висериса и факел Дейенерис были единственными источниками освещения в этой гробнице, полной пустых гробов. Вечная тьма была глубока. «Осторожно, впереди лестница вниз», — предупредил Висерис, когда они подошли к винтовой лестнице, ведущий вниз к незанятой гробнице, но внезапно обнаружил, что Дейенерис не следует за ним. Он быстро обернулся и увидел, что Дейенерис внимательно смотрит на длинный и закрученный странный обсидиановый артефакт в центре пустой гробницы. Что случилось? Эта штука так странная. Дейенерис уставилась на вещь. Обсидиановый артефакт был помещен в центре первого этажа гробницы. Он выглядел закрученным и странным. Он был высотой в 3 фута и тонким, как меч. Его винтовые края отражали факелы. Огонь был ярким, и Висерис не сомневался, что его край был острым, как бритва. Он только что увидел его и подумал, что это украшение или какая-то механизм. Дейенерис задавалась вопросом, как можно зажечь эту вещь, как свеча. Это масляная лампа, она пустая, и можно ли в нее налить жира, как в рыбий жир должно быть, она зажжется. Дейенерис так думала. Странный свет вдруг исходил из гробницы. Осторожно. Увидев это изменение, Висерис быстро увеличился в размерах и немного расправил крылья, чтобы защитить Дейенерис. Однако ловушка не сработала. Висерис увидел, что источником света был странный обсидиановый артефакт. Стеклянная свеча под черным каменным светильником в гробнице было отполированное зеркало. После того, как стеклянная свеча испускала свет, Она отражала странный огонь. Свет был не очень ярким, но достаточно тусклым, чтобы осветить всю гробницу. Весерис сложил крылья, Дейнерис была поражена. Что происходит? Что это? Она видела, как эта странная обсидиановая свеча светится. Цвет пламени был очень странным. Было три слоя пламени, внутренний слой был белым, как свежий снег, средний слой желтым, как расплавленное золото, внешний слой красным, как пламя. Теперь вся первый этаж гробницы был освещен неудобным тусклым красным светом. Это должна быть стеклянная свеча. Висерис искал ответ в своем впечатлении от мира. Это магическая свеча. Легенда гласит, что она была сделана волшебниками древнего свободного острова. Валлийские чары основаны на крови и огне. С помощью такой стеклянной свечи волшебники древнего свободного острова могли видеть через горы, океаны и пустыни. Сидя перед такой свечой, они могли войти в чужие сны и показать видения, или обмениваться сообщениями через полмира. Странно, если легенда правдива, почему она помещена в семейную гробницу как источник света. Ты зажгла ее, Дени, как ты себя чувствуешь? Ты чувствуешь, что какая-то сила высасывается из тебя? Нет, я в порядке. Я просто увидела, как она выглядит и подумала, что она должна загореться. Дейнерис испытывала невероятное чувство, когда я подумала об этом. Это произошло. Дейнерис посмотрела на свечу. Процесс ее зажигания был настолько странным, что ей это казалось странным и новым. Висерис взмахнул крыльями над свечой, но ее пламя не дрогнуло. Если она действительно может общаться через полмира, тогда древний свободный остров не нуждался в воронах. Дейнерис участвовала во всем процессе Висериса нападения на драконий камень и глубоко осознавала, насколько важна передача информации на поле боя и в этом мире. Возможно, но это требует определенных условий, таких как активность магических элементов мира до определенного уровня. Но она была помещена здесь, что означает, что ее функция была недействительной в течение длительного времени, и, возможно, люди обнаружили, что она бесполезна, кроме как для освещения в то время. Я говорил тебе об этом предположении, что магическая сила в мире течет как прилив, и исчезновение драконов и магии на 100 лет означает, что прилив отступил до самой низкой точки. Этот процесс отступления прилива может длиться сотни или тысячи лет, и теперь магический прилив возвращается. Как и ты, как и я, как и эта потухшая свеча, и так называемая война богов с богами, Висерис говорил свободно. Дейнерис продолжила его мысль. Так что мы должны быть готовы к магическому приливу, который может стать сильнее и сильнее, и использовать мощную силу, чтобы выбрать нашу собственную судьбу. Висерис говорил с ней об этих словах, и она уже поняла, что Висерис пытается сделать. Висерис кивнул с удовлетворением, а затем спросил ее: «Это стеклянная свеча, что ты чувствуешь?» Дейнерис покачала головой. «Нет, что я чувствую, это внизу, здесь яснее, я могу чувствовать его присутствие от тепла в воздухе, как драконье яйцо, отправленное жрецом Красного Бога. Оно притягивает какое-то магическое восприятие в моем сердце. Ты понимаешь?» «Да, брат, я знаю», — ответил Висерис. «Но, Дени, неважно, что это, когда ты спустишься вниз, обещай мне, не трогай его, когда увидишь. Я все еще в ужасе от угрозы, которую принес рог дракон Бендера, и я не хочу, чтобы это случилось с тобой». Дейнерис кивнула и согласилась. Да, винтовая лестница вниз была немного уже, и Висерис продолжал уменьшаться, превращаясь в полудракона с крыльями и покрытой драконьими чешуйками, а затем взял за руку Дейнерис и спустился вниз. Теперь стеклянная свеча была зажжена, хотя свет был тусклым, гробнице больше не нужно было освещать факелами. Дейнерис погасила факел, положила его в кожаный мешок на одежде Висериса, и затем спустилась вниз с ним, держась за руки. Стеклянная свеча в центре гробницы, казалось, могла чувствовать движение живых существ в гробнице. Когда они шли к нижней комнате на втором уровне, подставка, на которой стояла свеча, также медленно опускалась. Свет в гробнице даже не померк, и стеклянная свеча медленно опускалась с центра первого этажа, как автоматическая лампа. Когда они пришли на второй уровень вниз, центр гробницы стал подвижным светильником. Тонкая черная цепь медленно опускалась с потолка вместе со стеклянной свечой, освещая этот уровень более ярко. Это не железная цепь. Висерис коснулся черного механизма цепи, которая опускала стеклянную свечу, и обнаружил, что она не из железа, а из какого-то странного материала. Она была очень легкой. Если бы она была на земле, он бы подумал, что это пластик, но пластик, очевидно, не существовал в этом мире гробницы на втором уровне. Вниз также были полны пустых гробов. Они продолжали спускаться вниз на четвертом уровне. Мавзолей семьи Таргариенов начал показывать закрытые гробы. Статуи на плотно закрытых черных каменных саркофагах были вырезаны с их внешним видом при жизни. Скульптуры на каменных саркофагах были из черного камня, смешанного с неизвестными материалами. Скульптуры были черными и серыми, и лица были живыми, особенно глаза, которые имели тусклый фиолетовый свет под светом, показывая мирный вид. Скульптуры ехали на черных каменных скульптурах дышащих огнем драконов. Эйрион Таргариен.